«Когда мы сможем увидеться наедине?» – спросила она, поздоровавшись. «Не знаю пока, милая, боюсь, я буду занят в ближайшие дни. Как ты? Отношения с отцом такие же напряженные, еще бы. Он даже не хотел, чтобы я сюда приходила, потому что знал, что встречу тут тебя. Я устала от этого, Аксель. Знаю, знаю, родная, потерпи немного. Мы что-нибудь придумаем обязательно. Я вам не помешаю». К нам подошла Астрид. Эйву позвала мать, и она с извинениями удалилась. «Император уже прибыл?» — с волнением спросил я у Астрид. «Нет еще, а я уже попробовала несколько ваших чудных коктейлей, мой герой». Я всмотрелся в лицо императорской падчерицы и понял, что она успела изрядно набраться. «Негоже девице вашего статуса напиваться на таком приеме, Астрид. Давайте я принесу вам воды со штилем. Нет, не портите мне вечер своим занудством, господин барон. Кстати говоря, я вот сейчас вас увидела с графиней Берг и вспомнила, почему еще обратила на вас внимание. Эйва весьма хорошенькая, не так ли?» Астрид хитровато прищурилась. «Она, чудо», — просто искренне ответил я. «Так вот, нашу крошку-графиню многие пытались соблазнить в академии, и какие это были господа, сыновья знатных герцогов и графов. Да только от всякого графиня нос воротила. А вы чем-то зацепили ее, Аксель?» Астрид приблизилась вплотную и заглянула мне в глаза. «Что-то же нашла в вас наша недотрога. Вот мне и стало дико любопытно. Вы нашли ответ на свой вопрос?» — с улыбкой поинтересовался я, чуть отодвигаясь от девушки. «Я еще изучаю вас, Аксель, но вы определенно мне нравитесь. Премного благодарен, ваша симпатия взаимна, Астрид. Вы совершенно не умеете лгать, друг мой», — рассмеялась Астрид и удалилась. «Ко мне подходили и другие люди, в том числе и те, с кем я ранее не был знаком. Одни выражали свои восторги по поводу того, что я вырвал дочь нашего светлого императора из рук грязного ублюдка, который хотел ее обесчестить, другие, по поводу того, что мое вино, одно из лучших, что они пробовали». Вскоре на вечер прибыли главные его гости, император и его супруга. Смотрелась эта пара восхитительно. Он, высокий мужчина в шикарном костюме, она, статная красавица в длинном вечернем платье. Когда почести первому лицу государства были отданы, вечер продолжился в прежнем темпе. Некоторое время спустя Морген представил меня императору и оставил нас вдвоем. Императрица в это время танцевала с каким-то герцогом. «Много наслышано вас, господин Ульберг», — сказал император Ингмар II. «Для меня огромная честь познакомиться с вами лично, ваше величество», — произнес я с почтением, но без пресмыкательства и раболепия. «Астрид, вы нравитесь, барон, и ваше вино тоже. И стоит признаться, что вино действительно отменное». Император поднял свой бокал и отпил глоток. «Весьма рад это слышать, ваше величество. Я знаю, барон, что вы человек целеустремленный и решительный, что никогда не сдаетесь, что вы весьма умные и изобретательны. Слухи о вас ходят самые разные, и лесные, и грязные. Но одно несомненно, винодел из вас великолепный. Я предлагаю вам, барон, делать это вино только для императорского двора, и никому больше». Я потрясенно молчал с минуту, затем с сомнением промолвил: «Я буду виноделом лично для вашей семьи, ваше величество, именно, а также для моих приближенных. Само собой, вознаграждением я вас не обижу, барон. Если проявите себя хорошо, ваша карьера пойдет в гору, а там и до графского титула недалеко. Я с огромной радостью приму это предложение, ваше величество». Я поклонился. Пьер Морген стал говорить речь. Я не особенно вслушивался в его приветствия, благодарности и прочие светские любезности, был слишком занят наблюдением за тем, как какой-то нахал в щегольском наряде в десятке метров от меня пытается клеить Эйву, шепча ей что-то на ухо. Но когда герцог упомянул фамилию Нильсон, я весь вскинулся. Обратив взор туда, где стоял хозяин дома, я увидел рядом с ним пару, его дочери, Кеннета Нильсона. «Это что же получается? Мой потенциальный союзник объединяется с заклятым моим врагом? Но помолвка Кэтхин и Кеннета не единственная радостная новость на сегодня», — продолжил громко герцог, когда помолвленных закончили поздравлять. «Скоро будет заключен еще один брак, и два рода будут соединены еще более прочными узами. Мой сын Андре и Кая Нильсон также помолвлены, и даже уже назначена дата бракосочетания». Зал взорвался рукоплесканиями и всякими другими бурными реакциями на слова Моргена. Я остолбенел от изумления. Ай да Нильсоны, ай да хитрожопые твари. Кая хочет взять слово, сказал напоследок герцог. Младший Нильсон начал с благодарности и прочих любезностей. Я с отвращением отвернулся, чтобы не лицезреть ненавистное для меня лицо змей. Отметим будущий союз двух семей, подняв бокалы. Нам нужен виночерпий. Барон Ульберг, не согласитесь ли вы исполнить эту роль? Как мне кажется, она как никому другому идеально подходит вам. Я второй раз остолбенел за вечер. В груди стало разрастаться нечто темное и яростное, силищееся вырваться наружу и разнести в клочья Каю Нильсон. Я медленно развернулся к ней и впился взглядом в суку. Не сразу обратил внимание, что зал наполнился звенящей напряженной тишиной. Кажется, всякий затаил дыхание и ожидал хлеба и зрелищ. Я бы вызвал вас на дуэль за такое оскорбление, графиня Нильсон, но я женщин не бью, честь не позволяет. Я придал голову металлические нотки, но при этом слегка улыбался, снисходительно, и с презрением. Я и не подозревала, что вы столь обидчивы, барон. Кая глядела с невинностью младенца. Я ведь всего лишь пошутила, а вы оскорбили меня по-настоящему. Чем же, графиня, вы намекнули, что я слабее вас лишь потому, что вы, мужчина. Вне всякого сомнения, с моей стороны было бы хамством делать такие намеки, потому я говорю прямо, я убежден, что одержал бы над вами верх в дуэли, но позволить себе причинять боль женщине я не могу. Зал загудел, воздух наполнился отголосками разных эмоций, возмущения, насмешек, гнева. Сестра, позволь защитить твою честь. Кеннет Нильсон подошел к сестре. Аксель Ульберг, я вызываю вас на магическую дуэль, торжественным тоном объявил он, глядя на меня. Тут вмешался Пьер Морген. Так, так, господа, я понимаю, все погорячились, обвинили друг друга, неправильно поняв, но давайте не будем усугублять ситуацию. Такой вечер чудный, такие новости прекрасные, давайте проявлять благоразумие. Вы правы, господин Морген, отозвалась Кая, опередив готового возразить брата. К тому же, я убеждена, что барон не пожелает рисковать собственной жизнью из-за какого-то недоразумения. Я усилием воли подавил в себе желание швырнуть телекинезом Каю в окно. Гадина прекрасно знает, что, если я откажусь от дуэли, покажу себя слабаком и трусом. Она, в общем-то, прилюдно и обвинила меня в трусости. Я принимаю ваш вызов, господин Нильсон, обратился я к Кеннету. Говорите место и время дуэли. Предлагаю не тянуть с этим, давайте биться прямо здесь и сейчас. Бьемся до смерти. Я согласен. Зал взорвался от вскриков удивления, негодования и восторга. Да, были и те, кто предвкушал веселое зрелище, большинство людей полно гнили внутри, им только дай поглазеть, как потрошат чьи-то кишки, их темные души возбуждают чужие боли и кровь. Было решено начать биться через 10 минут. Кеннета увел в сторону его отец, и они начали шептаться, планируя, я так полагаю, как быстрее меня прикончить. Я отошел к барной стойке. Хельми, налей мне вулкан. Ты собрался пить перед дуэлью, ахнула Ива, появившись рядом со мной. Не волнуйся, детка, у меня все под контролем. Викар Нильсон ни за что не простит тебе смерть своего сына и наследника, Аксель. Не простит, согласился я невозмутимо. А если он тебя убьет? Прошептала в ужасе Эйва. Этого не будет. Хельми подал мне бокал. Я, погодя некоторое время, залпом осушил его. По горлу потек жар, но пока еще слабый. Мне пора, детка. Все будет хорошо, обещаю. Я поцеловал графиню в щеку и направился к Кеннету. Вы готовы, виконт? Да, барон. Знатные дамы и господа отступили к стенам, освобождая как можно больше пространства посередине зала. Мы с Нильсоном встали друг напротив друга на расстоянии пары десятков шагов. Пьер Морген объявил, что мы можем начинать биться. Я ощущал, как жар в моем теле усиливается. Виконт сразу атаковал меня ледяным копьем. Я на лету растворил его, оно струей воды стекло на пол. Виконт хищно оскалился. Что-то тут не так, мы уже проходили этот фокус. Нильсон делает то же самое, то есть то, что не принесет ему победы. И при этом он совершенно доволен. Что же он задумал? В следующую секунду он молнией пролетел расстояние до меня, я не успел отследить его движений, и что-то острое вонзилось мне в лодыжку. Ах, как же больно! Я нагнулся, вытащил ледяное оружие из своей ноги. Нильсон в это время успел переместиться мне за спину, я вслепую сдвинулся с места, и сделал это вовремя. В сантиметре от меня на пол упало еще одно копье изо льда. Выглядело оно внушительно, длинное, изящно тонкое и идеально острое. Наконец, мое тело налилось таким жаром, что я ощутил себя почти воплощенным пламенем. Нильсон атаковал меня еще несколькими копьями, но теперь безуспешно, они растворялись, соприкасаясь с моей раскаленной кожей. На лице Виконта появилось изумление, сменившееся страхом. Толпа, окружавшая нас, разделилась на две части, часть загудела возмущенно и негодующе, часть с радостной надеждой. «Пожалуй, я могу заканчивать спектакль». Телекинезом я поднял валявшееся на полу ледяное копье и метнул его в Кеннета, который не ожидал такой прыти. Его же собственное оружие вонзилось ему в область груди. Виконт с хрипом осел на пол, постоял на коленях, схватившись руками за копье и безрезультатно пытаясь его вытащить, после чего мертвым грузом рухнул вперед, вогнав копье еще глубже в свою плоть. Зал на несколько секунд захватила страшная тишина, а затем ее прорвал звериный вопль, кричал викар Нильсон, проклиная меня и обещая мне чудовищную кару. Глава 16. Герцог Морген, надо полагать, имеет просто стальные нервы. Уверенно, решительно и невозмутимо он свернул вечеринку. Сразу после дуэли тишина напряженно застыла в воздухе, а потом взорвалась тысячу голосов и звуков, негодующих, потрясенных, гневных. Но хозяин дома почти мгновенно взял ситуацию под контроль, заставив хаос, что начал твориться в зале, утихнуть. Он дал понять, что прием окончен, и распустил гостей. Половина из них с возбужденной готовностью покинула особняк, желая поскорее убраться с места убийства. Половина, напротив, была разочарована тем, что не дали досмотреть представление. Императорская чета покинула особняк еще до начала дуэли. Вскоре в зале остались лишь Моргены, Нильсон и я, не считая слуг. Кэтхин Морген непрерывно выла, как раненое животное. Отец семейства велел супруге увести дочь страдать в другом месте. «Ты ведь понимаешь, что поплатишься головой за это?» — тихо спросил у меня викар Нильсон, но голос его звучал куда страшнее рева разъяренного зверя. «За победу в честном поединке, на который меня ваш сын вызвал, вы хотите сказать?» — невозмутимо уточнил я. «Ты можешь сколько угодно остроумничать, но от моей карающей руки тебе не уйти. Прилюдно угрожать, как низко. Впрочем, если бы вы угрожали втайне, это было бы еще подлее. Выблядок нищего рода, я тебя своими руками, едва ли не задыхаясь от ярости», — начал викар. «Папа, хватит». Кая схватила отца за руку и потащила к выходу. «Ты делаешь наше положение только хуже. Прислушайтесь к дочери, в кои-то веки она что-то разумное сказала», — улыбнулся я вслед уходящим Нильсонам, слуги которых унесли труп Кеннета. Они даже не попрощались с герцогом. Его сын хотел догнать Каю, но Пьер остановил его жестом руки, после чего подошел ко мне. «Какого могущественного врага вы себе нажили, господин Ульберг?» «Боюсь, я получил их в наследство от деда вместе с семейным бизнесом», — горько отозвался я, думая о том, когда же викар Нильсон начнет делать попытки отомстить мне. На следующий день со мной связался человек императора, и мы обсудили детали нашего сотрудничества. Главным условием моего нового работодателя было, я должен поставлять алкоголь только для его двора, так что мне предстояло перестать продавать вино другим клиентам и закрыть клуб. Да, последнее меня печалило, но сделка с первым лицом государства куда важнее и выгоднее работы клуба. Его закрытие меня печалило вовсе не из-за самого клуба, а из-за персонала. Я чувствовал ответственность за то, что мои люди останутся без работы. Впрочем, для Хельми сразу нашлась новая должность – контролировать поставки алкоголя в императорский двор, улаживать возникающие затруднения и писать отчеты для меня. Ситуация с Элин разрешилась также успешно. Астрид предложила ей место своей личной горничной за баснословные деньги. Та, конечно, с восторгом согласилась. Других своих сотрудников мне некуда было пристраивать, поэтому я, выплатив огромную премию, сообщил им, что наши пути расходятся. Спустя неделю после приема у герцога мне позвонил Рант из больницы. Он активно шел на поправку и сообщил, что нашел наемников, готовых обсудить со мной возможность сотрудничества. Я назначил им встречу у себя в особняке на вечер. Только я закончил разговор с Рандом, как мой мобильник зазвонил снова. Я с удивлением покосился на экран. «Лия, что ей могло понадобиться от меня?» «Алло, Аксель, умоляю, помоги мне», — прорыдала в трубку сводная сестра Акселя Ульберга. «Что стряслось?» «Акки убили». Я забрал Лию из академии и повез к себе в особняк. Только когда мы оказались в машине, ее вел Тиа, я позволил себе задать первый вопрос. «Ты уверена, что Акки мертв?» «Да», — ответила девушка дрожащими губами. Глаза ее покраснели и опухли от рыданий. Ко мне приезжала полиция, отвозили меня в морг для опознания тела. Это мой брат. Что сказали в полиции? Они что-то выяснили, они ищут зацепки. Аксель, я думаю. Лия понимала голос до едва слышного шепота. Я думаю, это Нильсоны. С чего ты взяла? Спросил я, предполагая, что девушка, скорее всего, права. К нему приходила Кая. Кая Нильсон, когда? Где-то неделю назад. Предлагал работать на них, но Экки отказался. Она угрожала ему, нет и вообще, она была довольно мила. Я тогда еще удивилась ее любезности. Ты была дома, когда она явилась? Да, был выходной день. Когда ты в последний раз общалась с братом? Вчера. Он был такой веселый, какую-то хорошую работу нашел, ничто не предвещало, зарыдала Лия. Я не нашел слов для ее утешения. Да и вряд ли такие слова существовали. Я просто обнял девушку за плечи и прижал к своей груди. Акки мы похоронили через 2 дня. Его убили выстрелом в голову. За эти 2 дня я устроил Лию у себя дома, отдав ее на попечение Вероники. Организовал все, что нужно для похорон, и нанял на работу наемников по рекомендации Ранда. Их было 15 крепких парней, обученных профессиональной борьбе. Половина из них владела магическими дарами, боевыми в основном, хотя среди них затесалась пара стихийников, но дары были слабенькие. Но я надеялся, что физическая подготовка и опыт вдосталь возместят недостаток магической силы. Магов я отправил в дом Аннибостром. После прямой угрозы Нильсона и убийства Акки необходимо было усилить охрану. Оставшаяся половина охраняла мой особняк. Лидер наемников, Стейн, также остался в моем особняке. На похоронах Акки были лишь я и Лия. После того, как она со слезами удалилась в мой автомобиль, в сопровождении охраны, конечно, я дал себе еще несколько минут для прощания со сводным братом настоящего Акселя Ульберга. «Мне жаль, что так вышло, брат», – прошептал я. «Ты был славным парнем, и прости меня за твою мать». Шагая к машине, я думал о том, что больше не должен позволять Нильсонам убивать вокруг меня, может и не невинных, но очень хороших людей. Лию в связи со смертью брата освободили от занятий в академии, она жила у меня. Конечно, я не горевал по Акке так же сильно, как она, но и мне было горько от осознания того, что его убили, и убили из-за меня. Я испытывал смесь боли и ярости, и не было пока выхода для нее. Поставки алкоголя в императорский двор осуществлялись безо всяких помех, и император был крайне доволен. Со мной связался его человек и сообщил об этом. И Астрид не заставила себя долго ждать. После поставки первой же партии заявилась ко мне домой и выдала восторженную тираду, якобы исходившую из уст ее отчима. По поводу последнего она, положим, приукрасила или вовсе соврала, но я в любом случае был доволен работать на правителя. Когда Астрид заявилась ко мне в очередной раз, я удивился. Выглядела императорская падчерица крайне странно. Лицо ее побелело, подобно полотну, а глаза были какие-то дикие, что ли. «Вы заболели, Астрид? Мне, кажется, нужна помощь», – прошептала она так тихо, что я едва услышал. «Никому больше, Ид». Девушка стала оседать на пол, я поймал ее и положил на диван. «Что с вами, Астрид?» Всерьез встревожился я, проклиная день, когда познакомился с этой взбалмошной девицей, от которой куча проблем. «Карман», – прошептала она, веки ее, закрываясь, подрагивали. Я засунул руку в карман ее платья и вытащил пакет с белым порошком. «Вот дерьмо», – мрачно выругался я, повторно проклиная день, когда эта идиотка пришла навестить меня в тюрьме. В гостиной моего особняка стоял Ивен Уатерсон. Астрид спала на диване, ее мучила лихорадка. «Вы хотите сказать, что госпожа Астрид – падчерица нашего светлого императора, благородная девица, то багровее, то бледнее», – начал гневную тираду глава службы безопасности императорского дома, что столько почтенная особа позволила себе. «Нюхать наркотический порошок, да, именно это я и хочу сказать», – процедил я сквозь зубы, ярясь на Уатерсона за то, что даже в такой критический момент он беспокоится о репутации незадачливой императорской падчерицы, и она может умереть, судя по ее состоянию. «Сейчас не время для выяснения того, как благородная девица оказалась на дне, господин Уатерсон. Давайте вы займетесь этим вопросом после того, как врачи вырвут ее из лап смерти. Звоните своему императорскому лекарю. Светлый император убьет меня, если хоть одна живая душа узнает о том, что госпожа, что благородная де. Так, все ясно». Поднял я руку, перебивая его. Тогда позвольте мне помочь. Мне нужен доступ к медицинской лаборатории и несколько часов времени. Я изучу это вещество. Я с отвращением кивнул на пакетик с порошком, валявшийся на столе, и, надеюсь, придумаю, как вытащить Астрид из этого состояния. Тогда необходимо ехать немедленно. Но кто же побудет с госпожой? Моя служанка. Я вызвал Веронику, велел ей не отходить от Астрид, в случае чего незамедлительно звонить мне. Уатерсон повез меня на своем роскошном автомобиле в одну из медицинских лабораторий, в которой работали ученые, подвластные только самому императору. Это было белое многоэтажное здание. Уатерсон уладил формальности на ресепшене и повез меня на лифте на 16 этаж. Магнитным ключом отворил дверь одной из дверей и пропустил меня вперед. По функционалу лаборатория плюс-минус напоминала Берговскую, поэтому я сориентировался быстро. Мне понадобилось полтора часа для того, чтобы выяснить необходимую информацию. Я знаю, как помочь Астрид. Встал я, наконец, из-за стола, глядя на Уатерсона, в нетерпении теребившего лист бумаги. Травяной отвар, нейтрализующий действие той мерзости, что попала в кровь Астрид, был готов еще спустя полтора часа. Достать необходимые ингредиенты не было проблемой, все-таки, когда твои поручения выполняет сам глава службы безопасности императорской семьи, дело во сто крат упрощается. Простой отвар из этих трав, само собой, не помог бы, но я алхимически усилил его, очень существенно усилил. Мы с Уатерсоном поехали обратно ко мне. Астрид металась в жару. Вероника сидела подле нее, в паническом ужасе заламывая руки. Я подбежал к императорской падчерице, приподнял ее голову и приложил к губам бутылочку с отваром. Часть пролилась, но все же в Астрид попало столько отвара, сколько нужно. Лучше девушке становилось постепенно. Через полчаса жар спал. Еще через полчаса она смогла отпить пару глотков воды. Еще через пару часов, с трудом сесть. «Что со мной было?» – спросила она слабым голосом. «Аксель, вы что, снова спасли меня? Кажется, это превращается в плохую традицию», – хмуро ответил Уатерсон. «Вы вновь спасли мою дочь от позора». Слова дочи позора император Ингмар II проговорил с каким-то плохо скрываемым отвращением. «Вы становитесь носителем слишком большого количества наших семейных скелетов, господин Ульберг, и теперь вам придется убить меня», – неудачно пошутил я, беря со стола стакан с водой, что-то в горле пересохло. «Или очень хорошо заплатить вам», – мрачно улыбнулся собеседник. «А если серьезно, барон, вы дважды спасли Астрид от гибели и позора, вы заслужили высокой награды. Посему я намерен даровать вам графский титул». Я поперхнулся водой, которую пил, и закашлялся. Когда приступ кашля, наконец, прекратился, я, решив, что ослышался, переспросил: «Чем вы хотите наградить меня, ваше величество?» «Графским титулом. Это очень высокая награда». У меня еще сильнее пересохло во рту, но пить на этот раз я не осмелился. «Как и то, что вы сделали для Астрид и для императорской семьи в целом. Для меня это огромная честь, ваше величество. Благодарю вас». Я встал и поклонился. «Но учтите, барон, шутки шутками, а если кто узнает правду об Астрид, головы мне не сносить, я достаточно умен, чтобы понимать это, ваше величество», — улыбнулся я. «Мы с Астрид сидели в моей гостиной. В моем дворе стоял ее автомобиль с кучей охраны. Прошло несколько дней после ее отправления. Вам лучше?» – спросил я. «Намного. Спасибо вам, Аксель». Астрид нагнулась через стол и благодарно сжала мою руку. «Что дальше?» «Дальше меня поместят в закрытую лечебницу в глуши инкогнито. На полгода. Серьезный срок. Как в тюрьму иду?» – поморщилась девушка. «Вам необходима помощь, и в лечебнице ее окажут. Надеюсь, что впредь вы не будете совершать опрометчивых поступков», довольно резко сказал я. «Да вы сердитесь, Аксель», — удивилась Астрид. «На самом деле я просто вне себя от бешенства. Вы могли умереть. Я не понимаю, чего вам постоянно не хватает в жизни, и я ненавижу наркотики. Чего мне не хватает? Приключений, может быть. Это не смешно, Астрид. Вы едва не погибли из-за собственной глупости. Вы заставляете страдать ваших близких. И я совершенно в толк не возьму, что же такого творится у вас в голове, если вы так себя ведете». Астрид вскочила. Щеки ее порозовели. От негодования или стыда? «Аксель, я вы. Возможно, я был слишком резок, но зато предельно честен. Я не собирался просить прощения за то, что мог обидеть капризную избалованную девицу правдой. Да нет же, Астрид резко опустилась обратно в кресло. Вы все правильно сказали, Аксель. Я вела себя глупо и вообще, наверное, вся проблема в пустоте, понимаете? В пустоте, да. Человеку непременно нужна цель, желательно серьезная и высокая, иначе можно помереть от тоски. Но наркотики явно не то, что способно заполнить пустоту, Астрид. Знаю, я думала, они помогут перестать замечать ее. Астрид, вы... Разговор оборвал телефонный звонок. Алло, поднял я трубку. Барон Аксель Ульберг, спросили на том конце провода. Он самый, с кем имею честь говорить. У тебя есть ровно час. На что? На то, чтобы успеть приехать. Иначе, кто вы и что вам нужно? Перебил я его. Иначе она умрет. Кто? О ком вы? В трубке послышались рыдания и крики. Все мои внутренности сковало холодом темного страха. В трубке кричала Анни Бостром. Я вышел из такси и отпустил водителя. Дом Карла глядел на улицу уютно горящими окнами. Только вот на самом деле за ними творилось страшное. Охрана у входной двери была перебита. Внутри творился ад. Все мои наемники валялись на полу. Растерзанная Анни лежала лицом вниз. А нет, неужели она? Девчонка пока жива. Из гостиной комнаты в холл вышел мужик в противогазе, а за ним еще пятеро. Что тут происходит? Я ощутил головокружение и схватился за стену, чтобы не упасть. Это газ, но не смертельный, не бойся, твои люди не умрут. А девчонку мы разбудили с помощью специального средства. Что вам надо? Кто вас прислал? Спросил я, задыхаясь и прижимая ворот рубашки к носу. Викар Нильсон передает сердечный привет. Я пришел, отпустите Анни. В этот момент девушка закашлялась. Я бросился к ней, никто не остановил меня. Анни, ты в порядке? Я сел на колени рядом с ней и помог ей перевернуться на бок. Я цела-цела, Аксель, прошептала она через силу. Лицо девушки было разбито, из разорванной губы сочилась кровь. Тело ее покрывали ссадины. Ублюдки, вскочил я на ноги. Викар Нильсон настолько труслив, что отправляет своих крыс бить хрупкую девушку, вместо того, чтобы прийти самому и разобраться со мной. Господин Нильсон слишком благороден, чтобы марать руки об такого, как ты, презрительно бросил тот, что заговорил со мной. Я буду биться с тобой. Не струсишь, мальчишка, даже если умру, унесу тебя с собой, подонок. Я, покачиваясь, приблизился к нему. Действие газа, видимо, сильно ослабело, раз я не терял сознание, но ощущения от нахождения в помещении все-таки были не лучшие. Что ж, проверим это. Противник резко вскинул руку, и меня отбросило к задней стене. Со стоном я сполз по ней, но почти сразу заставил себя, скрипя зубами от боли, подняться. В следующий миг случилось что-то не по плану. Один из мужчин подошел ко мне и воткнул в ее грудь нож. Дом оглушил нечеловеческий вопль. Мой вопль. Глава 17. Нет, нет, нет, нет. Не смей умирать. Слышишь меня? Я вытащу тебя. Слышишь, Анни? Я держал ее тело в руках, но не смел вытаскивать нож, чтобы девушка не истекла кровью. Я уже вызвал помощь, тебе скоро помогут. Потерпи, милая. Нет, мне не помогут. Выдохнула Анни с трудом. Прости меня, Анни, прости, что не спас, не уберег, моя вина, только моя. Аксель, все-все хорошо. Девушка сжала мою ладонь и через силу улыбнулась, а затем ее взгляд застыл, из него ушла жизнь. Я понял, что больше не в силах сдерживать свое горе и закричал, прижимая голову умершей к своей груди. На похороны Анни пришли Гарольд, Ерген и Ранд. У младшего Скау лицо застыло неизменно хмурой маской, губы были плотно сжаты. За весь похоронный процесс с них не сошло ни слова. Я не в силах был утешить его. Девушку похоронили рядом с могилой отца. Когда похороны закончились и все ушли, я присел у могилы Карла. Не знаю, сколько минут или часов я так просидел, прежде чем сказать: «Я так виноват перед тобой, друг мой. Прости меня. Прости, что погубил твою дочь. Прости меня, мой друг». Грудь мою сотрясли глухие рыдания. Мне стали часто сниться кошмары. В них Карл укорял меня в смерти дочери, после чего его лицо начинало гореть. Крики Бострома сводили меня с ума, они сливались с моими собственными криками. А затем я просыпался в холодном поту. Я не мог выносить собственного общества. Я не знал, куда мне деться от самого себя. Лия все еще жила у меня и пыталась утешать и сочувствовать, но ее жалости я не мог выносить тем более. «Хватит», — заявил я однажды утром, когда она в очередной раз пыталась вывалить на меня тонны дружеского участия и бессмысленных утешительных слов. «Ты должна ненавидеть меня, дура. «Что за глупости ты говоришь?» Она настолько удивилась, что даже не оскорбилась на грубость. «Я убил твою мать, ясно тебе, я ее убил на похоронах отца». Лия стала белой, как полотно. Она не закричала на меня, не зарыдала, лишь глаза ее расширились от осознания чудовищной правды, а затем девушка убежала. Я позвонил Ранду и велел сейчас же отправить двух телохранителей за Лией, чтобы тайно, но неотступно следовали за ней и охраняли. Мою душу раздирал хаос эмоций и чувств. Мне было безгранично жаль, что я ранил Лию, но другим способом невозможно было избавиться от ее тошнотворной заботы, которую я не заслуживал. Если ложь похожа на яд, отравляющий организм и гасящий в нем огонь жизни, то правда, на огромную каменную глыбу, которую порой без спроса взваливают тебе на плечи. Либо научишься идти дальше с этой ношей, давящей болью, либо она тебя впечатает в землю. Спустя неделю после похорон со мной связался Форсберг и сообщил, что Энни завещала все свои денежные накопления благотворительному фонду, а магазин и дом – мне. Я был ошарашен. Девушки ее возраста не часто задумываются о смерти и принимают меры на случай, если она преждевременно придет за ними. Мне было невыносимо от мысли, что Энни увидела от меня одно лишь горе, но вопреки этому завещала мне свое имущество. Я понимал, что не вынесу этого, и написал дарственную и на магазин, и на дом на имя Гарольда. «Почему ты сделал это?» – спросил у меня Ерген, когда мы с его отцом обсудили этот вопрос, после чего остались с младшим Скау наедине. «Я не могу принять ее дар. Анни была слишком добра ко мне, я ее подвел и не могу забрать их дом себе», – с трудом объяснил я. Говорить все эти слова было тяжело. «Я хотел позвать ее замуж. Кажется, она продолжала любить тебя». Ерген глядел на меня, не отрываясь. Я отвернулся к окну. Я не мог вынести горечи и осуждения в его взгляде. Настолько больно мне было в последний раз, когда у меня в руках умерла сестра. Расследование полиции убийства Анни, разумеется, ничего не дало. Я даже не попытался обвинить Нильсонов, потому что, во-первых, понимал, что это бессмысленно, во-вторых, намеревался собственными руками пролить их кровь в отмщении за жизнь каждого дорогого мне человека, которого они убили. Не успел я очнуться от горя после убийства Анни, как случилась новая беда. Умерла от болезни графиня Берг, мать Эйвы. У меня не было желания сталкиваться с Освальдом, но я не мог не откликнуться на горе Эйвы, поэтому поехал на похороны, а затем, к ним домой. «Родная, я знаю, что ничем не могу тебя утешить, нет таких слов, которые уняли бы твою боль. Я могу лишь быть рядом». Я прижал Эйву к себе. Мы сидели в гостиной. «И этого достаточно», – прошептала она, кладя голову мне на плечо. В гостиную вошел хозяин дома. Мне не хотелось находиться рядом с ним, потому я встал, сказав Эйве: «Быть может, пройдемся, милая. Прошу, Аксель, задержитесь, позвольте мне разделить с вами горечь от потери моей супруги». Берг глядел на меня просительно. Я замешкался, не веря ни единому его слову. Очевидно, что граф затеял со мной какую-то игру. «Я вижу, как вы дороги моей дочери, и оттого хочу положить конец нашему с вами конфликту». Я молча опустился обратно на свое место. Эйва взглянула на отца с благодарностью, на меня, с немой просьбой в глазах. Граф разлил из графина виски по двум стаканам. Эйва не употребляла крепкий алкоголь. «Благодарю вас, граф». Я принял из его рук свой стакан. «Примите мои соболезнования». Мы выпили. «Я слышал, вы работаете на самого императора теперь?» «Так и есть. Не каждый удостоится такой чести. К тому же, вы теперь не барон, а граф. Жаль только, что я получил свой титул при очень мрачных обстоятельствах», — хмуро отозвался я. Берг пристально поглядел на меня, но промолчал. Мы провели за светской беседой некоторое время, после чего я проводил его в ее комнату и покинул Бергов. Ранд заехал за мной. Вид у него был предельно обеспокоенный. «Дружище, у тебя что-то случилось?» «Да, Аксель, беда, у нас в семье сестра моя 14-летняя, дуреха безмозглая в общем, связалась она с подонками какими-то, которые ее на наркоту подсадили, она в больнице оказалась из-за этих мразей. Мать совсем извелась, с сердцем у нее плохо стало. Сначала Арнольд, теперь это. Вези меня в больницу, я хочу проведать твою сестру». Я сам не понимал, зачем это сказал, просто знал, что хочу взглянуть, и все. «Зачем это вам, барон? Ох, простите, граф. Я недавно столкнулся с этой бедой. Одна знакомая едва не умерла из-за наркотиков. Позволь мне проведать твою сестру, Ранд, дружище». Он непонимающе глядел на меня, но в итоге все же повез в больницу. Она была в реанимации, но теперь ее перевели в обычную палату, объяснил он, когда мы добрались до места. Сестра Ранда выглядела не лучшим образом. Впалые щеки, неестественная бледность кожи. На худом лице горели огнем страдания и недоумения большие темные глаза. Сущий ребенок. И сколько таких, как она, заплутавших, свернувших не туда, гибнущих, тонущих, нуждающихся в исцелении и спасении, а сколько из них будет исцелено и спасено. Я пожелал девочке, чтобы она выздоровела и больше не ступала на скользкий путь. Насильно вручил сопротивляющемуся Ранду пачку купюр на лечение и реабилитацию его сестры, и мы покинули больницу. «Куда дальше едем, граф?» – спросил Ранд, сев за руль, в особняк графа Берга. Ранд изумленно поглядел на меня, но вопросов не задавал. Всю дорогу я размышлял о том, что буду говорить отцу Эйвы. Вся проблема была именно в том, что он ее отец. Если бы не это усложняющее все обстоятельства, Аксель, Эйва, увидев меня, выбежала навстречу. «Как я рада, что ты вернулся!» «Я тоже рад, милая!» «Как ты?» Обнял я ее. «Не очень. Пройдемся, я приехал к твоему отцу, милая, мне нужно переговорить с ним. У вас с ним опять какие-то проблемы?» Встревожилась девушка. «Напротив, я очень надеюсь разрешить все наши с ним проблемы. Иди тогда к нему, он у себя». Я прошел к кабинету графа и постучался. «Входите. Приветствую еще раз, господин Берг». Я вошел и плотно закрыл за собой дверь. «Найдется у вас время для меня?» «Конечно, Аксель. Присаживайтесь». Я воспользовался приглашением и без предисловий начал разговор. «Вы должны прикрыть свой грязный бизнес, граф». Берг непонимающе уставился на меня. Даже не так. В его взгляде читалось бесконечное изумление, будто я сказал ему самую невероятную на свете глупость. «Боюсь, я не совсем понимаю вас, Аксель. Вы должны перестать заниматься наркоторговлей». «Должен». Его брови вскинулись вверх. «Мне кажется, вы взяли на себя слишком. В противном случае я приму меры», — оборвал я его. Долго Берг прожигал меня враждебно неверящим взглядом. «И какие же, граф Ульберг, мне не хотелось бы этого делать, потому что я бережно отношусь к чувствам Эйвы, но я вынужден буду рассказать ей правду, чтобы она правильно истолковала мои дальнейшие действия. После того, как я объясню все вашей дочери, мне придется раскрыть императору имя того, по чьей вине его любимая падчерица едва не умерла от передозировки». Граф страшно побледнел. «Его величество не поверит столь бредовой. Я предоставлю ему сыворотку правды для такого случая». Берг снова молчаливо посверлил меня взглядом. «Зачем вам это нужно, Аксель? Я думал, мы уладили конфликт. Я готов был смириться с вашим присутствием в жизни моей дочери. К чему вы затеяли этот бессмысленный фарс?» Я поднялся с места и слегка наклонился к хозяину дома. «Я не позволю вам травить и губить тысячи людей, среди которых много невинных. Я даю вам на размышление и действия неделю, господин Берг. Через 7 дней я вновь приду к вам, и либо вы предъявите мне доказательства того, что приняли меры по сворачиванию своего наркобизнеса, либо я приму собственные меры». Сказав это, я покинул кабинет графа. Уехав от Бергов, я решил поужинать в ресторане. Эйва хотела поехать со мной, но сейчас я был не в состоянии мило беседовать с ней. Через неделю я, скорее всего, разрушу весь ее мир, и мне горько от этой мысли. Надежды на то, что Берг внезапно одумается и встанет на истинный путь, нет. Скорее всего, он попытается меня убить, после чего захочет преспокойно продолжать крутить свои темные дела. Смерть Анни всколыхнула мою душу. Ее убили по моей вине, и Карла, и Берлу, и Акке, и кучу других людей, которые могли жить, если бы не я. Я больше не допущу, чтобы вокруг меня гибли невинные. Если я могу предотвратить беду в чьей-то жизни, я сделаю это. Ах, какая встреча! От неожиданности я вздрогнул и едва не выронил вилку. Нервы никуда не годятся в последние дни. Передо мной стояла Кая Нильсон собственной персоной. Могу я присесть? Нет. Бесцеремонно она опустилась на стул напротив меня и отпила из моего бокала вина. Как поживаешь, Аксель? Проваливай отсюда. Брось ты. Мы можем хоть раз поговорить на чистоту друг с другом? Ну, давай. Например, о том, что твой отец отдал приказ убить невинную Анни Бостром, чтобы разозлить меня. Всего лишь разозлить? Я думала, эта девушка значила для тебя куда больше. Я до боли сжал пальцы в кулак, но промолчал. Да, отец отдал этот приказ, не чтобы насолить, не чтобы разозлить, Аксель. Кая без тени насмешки пристально заглянула мне в глаза, а чтобы заставить тебя чувствовать хотя бы подобие того, что почувствовал он, когда ты убил его сына и моего брата. Но тебе, конечно, не понять в полной мере. Ты не терял близких, ведь близкие Аксель Ульберга для тебя – никто. Я вновь промолчал. Она все равно не поймет. И изливать перед дрянью душу – кощунство по отношению к тем, кого я потерял по вине Нильсонов. Да, Кая не права. На самом деле я понимал, что значит терять близких. Мне было больно. Карл был моим другом. Анни я любил, как сестру. Берлу, как добродушную тетю, заменившую мать, которой никогда не было ни у Акселя Ульберга, ни у Акрама. И все они были хорошими людьми. Так кто же ты, самозванец? Все равно я не смогу открыть твою тайну никому. Не будет в этом смысла, никто не поверит уже, но хоть мне позволю знать, с кем мы имеем дело. С алхимиком из другого мира. Мне не было там равных. Я говорил это и без намека на бахвальство. Мне более 40 лет. Мое настоящее имя – Акрам. Я открыл свою тайну нашей общей знакомой, которая называлась Илвой. Да, она узнала, кто я, перед своей мучительной кончиной. Я следил, дрогнет ли что-то на лице девушки при упоминании лже Илвы, но той, судя по всему, было наплевать. Ни горечи во взгляде, ни злости, лишь досада и непонимание. С минуту графиня молчала, затем нагнулась ко мне и прошептала: «Лжец, алхимии не существует, других миров тоже. Неужели так сложно сказать правду хотя бы сейчас, когда терять уже нечего? Ты просила правды, никакой другой правды не существует. Она в том, что я обладаю даром, которого нет ни у кого в этом мире, и очень скоро я раздавлю твой род, сравняю ваш дом с землей. Передай это отцу». Срок ожидания вышел. Всю дорогу до Бергов я строил в голове формулировки. «Эйва, милая, твой отец – наркоторговец. Эйва, детка, я вынужден заявить на твоего отца, и его посадят за решетку. Клеймо на всю жизнь. Уважаемый графский род, который еще долго не сможет смыть со своего имени этот позор. Заслуживала ли Эйва такого? Несомненно, она достойна самого ослепительного счастья, которое только может случиться с человеком. Но можно ли купить ее покой за 1000 сломанных судеб? Принятое решение придавливало меня непосильной тяжестью к земле, мучило меня своей роковой неотвратимостью. Я ощущал себя узником, самому себе подписавшим приговор. Но я чувствовал, понимал, знал, так будет правильно. Столько пролитой крови. Карл и Анни, Берла, Акке, те десятки людей в баре Хара и все погибли по моей вине. Я мог не допустить, предотвратить. Я мог спасти, но не спас. Я собирался донести на Освальда Берга не от того, что хотел спасти наркоманов от зависимости и смерти от передозировки, я собирался донести на отца своей возлюбленной, чтобы спасти самого себя. Я отчаянно нуждался в том, чтобы уберечь от беды хоть кого-то, раз не смог уберечь Анне и других. Я нуждался в получении ответа на вопрос, поможет ли мой поступок понять, как жить дальше. Наконец, я решил, что не могу и дальше оттягивать время, и позвонил в дверь графского особняка. Открыла мне Эйва. Мы не виделись целую вечность. Ты был слишком жесток со мной, не принимая мои приглашения на прогулки. Девушка схватила меня за руку и втянула внутрь дома. Мне нужно было подумать. О чем? Мне нужно поговорить с твоим отцом, Эйва. Говоря с ней, я чувствовал себя предателем. Твой тон меня пугает, Аксель. Мы прошли в гостиную. О чем ты хочешь говорить с отцом? Он хочет обесчестить меня в твоих глазах, Эйва. Граф Берг спустился со второго этажа к нам. Этот подлец задумал настроить тебя против меня, отнять у меня твое доверие, разрушить нашу семью, нашу жизнь. Но я не позволю негодяю вставать между мной и моей семьей. В следующую секунду граф Берг вытащил свой пистолет так быстро, что я едва успел это заметить. Прозвучал выстрел, но пуля отлетела от моей кожи, потому что я подготовился к потенциальному покушению. «Нет, отец, не смей!» Эйва бросилась ко мне, ее крик врезался в мой мозг, заставив содрогаться от панического ужаса. Я не проследил момент между тем, как Эйва закрыла меня собой и тем, как ее тело отяжелевшим грузом упало на мои руки. На платье девушки в области живота расплывалось красное пятно. Воздух прорезало смешение моего яростного, звериного рычания и вопля отчаяния, сорвавшегося с перекошенного от ужаса ортографа Берга. Глава 18. Освальд Берг ринулся к раненой дочери, но я отбросил его телекинезом назад и в бешенстве зарычал. «Не смей к ней прикасаться, подонок! Моя дочь! Она моя дочь!» — взревел, задыхаясь от ужаса. «Граф, я убил свою дочь, «Нет, нет, нет, вызывай своих врачей, живо!» — крикнул я аккуратно, как самое драгоценное сокровище, беря бессознательную, окровавленную Иву на руки и кладя на диван. Граф заметался в поисках телефона, найдя, дрожащими пальцами набрал номер и вызвал медиков из больницы, принадлежащей его собственному роду. Помощь прибыла с молниеносной скоростью. Доктор, высокий, худощавый старик с благородными чертами лица, коротко кивнул Бергу и быстро подошел к Иве, бегло осмотрев ее рану, велел санитарам, на носилке ее быстро. Я метнулся было вслед за ними, но док остановил меня. «Вы ей пока ничем не поможете, с ней может поехать лишь отец». Я едва не зарычал от ярости при мысли, что чуть не убивший собственную дочь ублюдок будет находиться рядом с ней. Молча сжав кулаки, я отступил. Берг уехал с ними. Я сел в свою машину и велел Ранду, пулей лети вслед за ними. «Что случилось, граф?» — встревожился водитель. «Катастрофа», — коротко бросил я и сцепил зубы, чтобы не закричать от рвущей грудь бессильной ярости, перемешанной с горькой болью. Мы примчались в больницу, когда его на носилках уже унесли в палату реанимации. Берг мерил шагами белый коридор и заламывал руки. Меня он будто даже не увидел. Лицо его горело безумием. Я молча сел и принялся дырявить взглядом дверь напротив. Все мои душевные силы уходили на то, чтобы не наброситься на Берга и не свернуть ему шею. Спустя бесконечные часы дверь отворилась, и вышел док. «Как моя дочь?» — кинулся к нему граф. Голос его дрожал от душевного напряжения. «Господин Берг», — док тяжело вздохнул, будто готовясь сообщить новость, которая подкосит нас. «Мы сделали операцию, остановили кровь, и все бы хорошо, у графини все шансы выжить, если бы не...» «Что, ну что с ней, говорите вы уже наконец?» Я не выдержал этого ужасного ожидания, и хаос чувств с моих уст обрушился на несчастного доктора. «Пуля, которая ранила госпожу Берг, была отравлена. Яд нам неизвестен, и госпожа Ива умирает». Я почувствовал, как горе неподъемным грузом придавило меня к земле и лишило возможности нормально дышать. «Полиция уже едет, господин Берг. Я не дерзал бы тревожить вас вопросами в такой трагедии, но все же, кто стрелял в вашу дочь?» — обратился с сочувствием и готовностью оказать любую поддержку доктор к Бергу. Граф шумно выдохнул, присел на скамью, с закрытыми глазами откинулся к стене и тихо ответил: «Это был я». Берг сознался в совершенном преступлении. Я был ошарашен этим. Ничем не мог объяснить его признание, кроме как потрясением, которое исподвигло графа на столь неожиданный для меня поступок. Да, он мерзавец и губитель множества людских судеб, но дитя свое все-таки любит. Возможно, это любовь к дочери, единственное, что осталось человечного в Берге. Полиция допрашивала и меня, я подтвердил, что все видел, потому что целился граф в меня, а в дочь попал по трагической случайности. Ох, чует мое сердце, из полицейского участка я в ближайшие дни и недели не вылезу, будут таскать на нескончаемые допросы по делу такой влиятельной фигуры, как Освальд Берг. Какой позор для всего его рода, какое клеймо, которое не сотрешь даже за десятки лет. Но позор рода Бергов меня не сильно волновал, как и самого графа. Я полагаю, Ива умирала, и, осознав это, я сделал для себя открытие: я люблю эту девушку. Берг, даже будучи за решеткой, сохранял колоссальную власть. По его распоряжению в мое полное пользование была отдана та самая лаборатория, в которой я по незнанию разрабатывал наркотик. Мы виделись с Бергом уже после его ареста, я обязан был узнать, как спасти его. «Что за яд вы использовали для пуль?» — с порога спросил я графа. Мы сидели друг напротив друга в тюрьме для самых знатных особ. Даже комната для встреч была максимально комфортабельной. Приятный нежно-зеленый оттенок стен, уютное теплое освещение, большой стол с графином воды, мягкие стулья с высокими спинками. Не тюрьма, а санаторий какой-то. Я впервые видел Берга не в деловом костюме, а в более простой, но все же качественной одежде. Свитер и джинсы. Было весьма пространно наблюдать отца Ивы в таком виде. Да, выглядел он почти так же презентабельно, как и на воле, даже в свитере и джинсах. И лишь по мучительному выражению, которое, словно приклеенная маска, сковало лицо графа, можно было догадаться о его душевном состоянии. «Краса смерти», — выдохнул едва слышно Берг, глядя куда-то мимо меня. «Это что такое? Название растения?» «Да, невероятной красоты цветки этого растения несут в себе смерть. Я думал, я хотел тебя убить». Берг с трудом сфокусировал на меня взгляд. «Я знаю», — жестко отозвался я. «Как спасти его?» Берг несколько мгновений молча смотрел на меня, затем, к моему громадному изумлению, глухо зарыдал. «Никак, нет, нет противоядия, по крайней мере, я не знаю его, не знаю, на что я надеялся в больнице, должно быть, на чудо. Как нет противоядия? Все внутри меня похолодело и замерло от ужаса. Ваш род веками занимается растениями, и вы не знаете, как ликвидировать действие яда. Это очень редкое растение, по моим сведениям, растет только в наших владениях по всей империи. Я тщательно скрывал его и втайне изучал у себя в лаборатории. Я не знаю, что может служить антидотом. За десятилетия я так и не выяснил этого». Плечи Берга затряслись в беззвучном горе. «Сколько у нас есть времени?» — угрюмо спросил я. «Уже всего неделя, в лучшем случае, дней 10. Мне нужна ваша лаборатория, образец цветка, и вообще все, что может мне помочь в поисках антидота. Ты спасешь мою дочь?» Граф судорожно схватился за мою руку, я с отвращением ее вырвал. «Ты создал сыворотку правды, хотя веками это считалось невозможным. Ты куда способнее меня. Скажи, что спасешь мою дочь». И столько было в голосе графа отчаянной надежды, даже мольбы, что мне стало на какое-то мгновение жаль его. «Я не успокоюсь, пока не вытащу его из лап смерти». Я поднялся и направился к выходу. Следующие двое суток я не вылезал из лаборатории Берга. Я досконально изучил цветок, чей яд прямо сейчас убивал его. Снова и снова я пытался синтезировать антидот, снова и снова экспериментировал и ставил опыты на лабораторных крысах, каждая из которых в итоге издохла. Я почти не ел и совсем не спал. Я работал на пределе сил физических и умственных, но результата не было. Паника ледяной ощупью стала пробираться в мое сердце. Карл, Берла, Арнольд, Акке. Смерть каждого из них была для меня ударом. Смерть Анни сшибла меня с ног. Если же умрет Эйва, я уже не поднимусь. Я уже не сохраню рассудка. По истечении вторых суток я приехал домой поесть, чтобы потом сразу ехать обратно, но после того, как силой втиснул в себя еду, свалился в забытье на 3 часа. Проснувшись, я выругался и вылетел вон из дома. Ранд, как и было велено, поджидал меня в машине. «В лабораторию, граф?» – спросил он. Я задумался на несколько секунд. «В центральную библиотеку», – велел я наконец. Я и понятия не имел ранее о красе смерти. «Быть может, стоит попробовать отыскать нужную информацию в древних книгах». Идя по залу библиотеки, нагруженный несколькими увесистыми томами по травоведению, я с тоской вспоминал, что именно здесь познакомился с Эйвой. До самого закрытия библиотеки я просидел, провалившись в книги, но результата это мне не дало. Почти с ненавистью захлопнув последний том, я поехал обратно домой. Меня стала преследовать мысль, что я теряю Эйву в наказание за всю кровь, которая пролилась по моей вине. Меня прошибал ледяной пот от мысли, что в любую минуту мне могут позвонить и сообщить весть о ее смерти. Дома я засел искать информацию в интернете. Читал информацию о редких лекарственных растениях, о ядах и не находил ничего полезного для себя. Было уже за полночь, когда мой мобильник зазвонил. «Граф Близзард, Исальф, здравствуйте», — ответил я. «Приветствую, Аксель. Узнал о вашем горе. Вы ведь близки с графиней Берг?» «Да, верно», — тихо ответил я. «Возможно, я знаю людей, которые способны вам помочь, граф. Иду к вам». Я бросил трубку и полетел навстречу. «Вы совершенно не удивлены тем, что я в курсе вашей проблемы», — сказал Близзард, когда мы уселись друг напротив друга в его кабинете. «Уже привык, что власти деньги позволяют иметь разведку на высшем уровне», — ответил я и в нетерпении спросил. «Так вы знаете, как мне помочь? Предполагаю, что один любопытный персонаж, с которым я имею счастье или несчастье, тут уж как посудить, быть знакомым, сможет дать вам то, что нужно для спасения графини Берг». Я весь внутренне задрожал от напряжения. Надежда осветила мое скованное страхом сердце. «Исальф», — я устремил на графа взгляд, полный глубокой признательности, — «если вы поможете госпоже Берг, я до самой смерти буду считать вас своим ближайшим другом и буду обязан вам». «Она вам очень дорога», — не вопросительно, а утверждающе молвил Близзард. «Очень», — согласился я. «Этот господин, не аристократ, но невероятный богач, сочетает в своей натуре две любопытные особенности: тягу к экспериментам и любовь к специфическим развлечениям. Как он поможет Эйве? Наберитесь немного терпения, друг мой. Его зовут Айвар Сленг. У него два основных увлечения: бои без правил и травоведение. Какое странное сочетание. Вы совершенно правы. Лэнг прекрасно разбирается в травах и ядах, Он делает всякие снадобья и зелья, в том числе допинг для своих бойцов. Сколько он срубил бабла на этих своих боях, сложно и вообразить. Хлеба и зрелищ его клиенты всегда получат, уж в этом можно не сомневаться. Кровь, кишки, смерти – это краткая характеристика представлений Лэнга. Но он любит разнообразие. И сейчас в его беспокойном уме зародилась новая идея – схлестнуть в схватке человека, напичканного допингом, и вашего волка, граф. Близзард пристально следил за моей реакцией. Я с минуту сидел неподвижно. Моего ская в бои без правил, что за вздор. Наконец, нарушил я молчание. Взамен Лэнг даст вам противоядие для графини Берг. Но моего волка убьют, или он противника. Но антидот вы получите при любом исходе. Я понимаю, печально идти на такой риск. Но вам придется выбрать между графиней и своим питомцем, граф Ульберг. Видимо, придется, мрачно согласился я. Айварс Лэнг был, вопреки моим ожиданиям, весьма миниатюрным молодым человеком. Низенький, худенький, с утонченными чертами лица и смешливым взглядом, он вовсе не производил впечатления монстра, который развлекается, глядя на бойню. Он принял меня следующим утром в своем роскошном двухэтажном особняке. Меня усадили в гостиной на обитое черной мягкой тканью кресло. «Позавтракайте со мной, господин Ульберг», — с улыбкой продолжил Лэнг, окидывая взглядом стол, заваленный лакомствами и напитками. «Благодарю, господин Лэнг. Дабы не показаться невежливым, я взял чашечку кофе.